Итира Сакаки. Чайка. Принцесса с гробом. Побочная история. Сребровласая малышка. Первое, что бросилось ему в глаза, яркий цвет серебра. Бесконечно чистый и все же не белый. Похожий на серый, но блестящий и полный света. Цвет бликовал на солнце и оставлял неизгладимое впечатление. Поэтому первой заговорила девочка. «Папа?» Большие фиолетовые глаза моргнули, а сребровласая головка наклонилась невинным, словно у птенца, жестом. На вид ей было 3-4 года. Говорить она могла лишь отдельными словами, да и тех знала немного. Даже донести до собеседника мысли – уже непосильная задача для детей такого возраста. В ответ Тору Акюра промолчал. Он не знал, что ответить девочке. Мог ли он вообще знать ответ? Много ли на свете людей, способных подобрать нужные слова при виде девочки, которая обращается к ним на «папа», хоть и видит впервые в жизни? «Папа?» Не добившись ответа от Тору, девочка наклонила голову еще сильнее. Она будто в самом деле недоумевала, почему этот человек ей не отвечает. «Эх...» Протянул Тору. По ходу путешествия он свернул к горному ручью, чтобы набрать воды. Пусть ручей протекал рядом с дорогой, никаких домов или хотя бы людей поблизости не было. В свое время эта местность якобы пострадала от крупнокалиберного залпа магического оружия. Он уничтожил не только леса, но и почву, оставив лишь голые камни да ручьи между ними. И купцы, и прочие путешественники останавливались в этих местах только чтобы набрать воды. Другими словами, никого, кто мог бы быть родителем или опекуном девочки, хотя бы работорговца, перегонявшего товар, рядом не наблюдалось. Откуда она вообще взялась? Едва ли девочка просто заблудилась. Ближайшие деревни слишком далеко. «Папа?» «Будь мы в Акюре, ее бы куда-нибудь пристроили». Тору сложил руки на груди. Тайная деревня Акюра, где вырос Тору, воспитывала диверсантов не только из детей, рожденных в самой деревне, но и из подобранных сирот. Затем диверсантов посылали на заработки по всему свету. Такой уклад жизни уже успел стать для Акюры традиционным. Конечно, нельзя сказать, что деревня принимала сирот из жалости. Ведь некоторые из них расставались с жизнью еще в тренировках, так и не став диверсантами. В ходе войны появлялось много сирот, а враждующие стороны пытались заручиться поддержкой диверсантов. Деревня Акюра лишь сводила спрос и предложение. Тору слышал, что когда-то усыновили и его самого. Настоящих родителей он не знал. Итак, будь Тору сейчас в Акюре, он бы просто нашел этой девочке дом и семью среди отошедших от дел диверсантов. Но сейчас Акюры не было ни здесь, ни где-либо еще. Вскоре после войны власть имущие уничтожили дом Тору. Но все-таки... Он снова окинул девочку взглядом. Длинные серебристые волосы. Круглые фиолетовые глаза. Бледная, словно никогда не ведавшая загара кожа. Лишенные всякого изъяна черты лица. Девочка напоминала не растущего ребенка, а идеальную от рождения куколку. «Чем больше я на нее смотрю...» «Брат!» послышалось из-за спины. Но первым делом Тору достигло незнакомое звучание голоса, а резкий порыв злобы. Он практически рефлекторно схватил девочку правой рукой и прыгнул влево. Уже перекатываясь по земле, он увидел, что над тем местом, где они только что стояли, пролетел железный молот. А затем... «Мне уже даже спрашивать тебя не хочется, Акари», проворчал Тору, ставя девочку на ноги и затем вставая сам. «А? О чем это ты, брат? Боюсь, я не смогу сдержать себя и отвечу на почти любой твой вопрос», ответила брюнетка, поднимая молот. Высокая, стройная, обладавшая всеми признаками женской фигуры и великолепными чертами лица. И тем не менее заслуживавшая слово «величественное», а не «прекрасное» и не «очаровательное». Она источала величие обнаженного клинка, даже просто стоя на месте. Многое в ней напоминало настоящее оружие. Закаленное, избавленное от всего лишнего и прекрасное именно практичностью. Акари Акюра. Младшая сестра Тору. Впрочем, как и положено воспитаннице Акюры, не родная, а лишь тренировавшаяся у одних и тех же родителей. Но как бы там ни было, они провели вместе всю сознательную жизнь. Тогда что это значит? Что ты понимаешь под этим? Акари крутила в руке молот, словно красуясь. Но остальные части ее тела, включая лицо, оставались неподвижны. То, что ты вдруг набросилась на меня со спины, не скрывая злобы. Я не смогу победить своего глубоко уважаемого брата в честной битве. Разве не логичнее в таких условиях попытаться наброситься сзади и нанести смертельный удар? Безразличным тоном разъяснила Акари. Зачем вообще нужно меня убивать? Потому что моего брата, который насилует всех без исключения девушек и женщин, нужно держать на ошейнике и поводке, заливая свечным воском. Воск тут лишний. Это уже пытка. Чтобы мой брат воспринял это как пытку? Глупости? Это кнут моей любви. Про кнут речь вообще не шла. Да и даже если бы я действительно кидался на всех без разбора, то тогда до такого бы точно не докатился. Воскликнул Тору, указывая на недоуменно глядевшую на него и Акари девочку. «Уж нападать на малышку я бы...» «Папа!» Девочка указала пальцем в ответ. Тору не придумал, что сказать. «Брат!» Акари прищурилась. «Чего?» «Серебристые волосы, фиолетовые глаза, называет тебя папой. Тебе ни в чем не нужно сознаться, что может касаться этой девочки». «Нет, ни в чем. Совершенно». «Это ваш с Чайкой ребенок, как ни посмотри». «Иди ты! И вообще, ты с нами всю дорогу! Даже если вдруг предположить, что я каким-то образом умудрился изнасиловать Чайку, она бы ни за что не смогла родить так, чтобы ты ничего не заметила. Кстати, посмотри, этой девочке никак не меньше 3 лет». «И что с того?» «Мы с Чайкой еще даже 2 года не знакомы. Числа не сходятся». «Мне больно слышать твои притянутые за уши отговорки, брат». «Это никакие не отговорки, а неопровержимые доводы!» — закричал, срываясь, Тору. «И тогда?» «Торо, Акари, помылась! Ваш черед!» Рядом объявилась бледная девушка с фиолетовыми глазами, на ходу вытиравшая длинные серебристые волосы. Сейчас ее миниатюрное тело не сковывал походный наряд. Она только-только помылась в ручье и до сих пор носила простыню с прорезью для головы. Чайка Трабант. Хозяйка Тору и Акари, а также великолепный маг. И ко всему этому бывшая принцесса погибшей Северной Империи Гас. Но поскольку этот титул привлекал к ней слишком много нежелательного внимания, она начала представляться фамилией Трабант. Но возвращаясь к делу. «Я?» Чайка увидела девочку и округлила глаза. Причина очевидна. Девочка напоминала Чайку и волосами, и глазами, и кожей, и чертами лица. Более того... «Мама?» Девочка наклонила голову. По всей видимости, она считала Чайку своей мамой. «Торо!» Чайка повернулась к парню. «Когда мы с тобой завели ребенка?» «Ради всего святого, начни размышлять хоть чуть-чуть логичней», — отозвался Тору, опуская плечи.